Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я хочу рассказать о бывшем политическом положении в Святой Земле во дни Иисуса Христа. Архилай был вскоре низложен в 6-м году по Рождестве Христовом за то, что слишком притеснял своих подданных, и владения его были отданы под управление римского прокуратора, то есть губернатора. Римский правитель Иудеи, Самарии и Идумеи начальствовал над войском, взимая налоги и имея право казнить за важные преступления, действуя именем императора. В то же время римский прокуратор, управлявший Иудеей, зависел от римского правителя легата Сирии, провинции, к которой относилась Палестина. Обыкновенным местом пребывания иудейских прокураторов был город Кесария. Но на праздник, особенно на Пасху, они переселялись в Иерусалим для ближайшего надзора за спокойствием народа и для укрощения возмущений, которые нередко происходили во время праздников. Пятым из таких прокураторов был Понтий Пилат с 26 по 36 год нашей эры. Вскоре после известных евангельских событий с осуждением на смерть Иисуса Христа он был смещен за избиение самарян и сослан в Иену в Галлии, где он и умер. Ирод Антипа, управляющий тетрархией с 4 по 39 год после Рождества Христова, Ирод Антипа, тетрарх Галилеи и Перии, был властителем хитрым, тщеславным и развратным. Устранив свою законную супругу, он женился на Иродиаде, жене своего брата Филиппа. За эту преступную связь его обличал Иоанн Креститель, Марка 6:18. Раздраженная такой смелостью Иродиада добилась смерти предтечи. К этому-то Ироду Антипе послал Иисуса Христа Пилат во время суда над ним. Несколько лет спустя после описываемых евангельских событий римский император Калигула сослал Ирода Антипу в город Лион в Галлии. Святый евангелист Марк, следуя народному словоупотреблению, называет Антипу царем, Марка 6:14. Но евангелисты святой Матфей и Лука употребляют его настоящий титул четвертовластник. Рассмотрим три главных фактора событий. Первое – всеобщее ожидание Спасителя. Второе – иудеи рассеяния. И третье – состояние языческого мира. Вавилонский плен, кроме своего значения как наказание иудейскому народу за его неверность завету Иеговы, имел еще другое последствие, более важное и глубокое значение – для всего человечества. До того еврейский народ жил более или менее отчужденно от остального мира, и свет истинной религии лишь изредка проникал в отдельных случаях за пределы земли обетованной. Теперь же, с приближением исполнения времени, то есть пришествия Мессии, свет этот должен ярко засиять для всех живущих во тьме и тени смертной, то есть для всех языческих народов, дотоле погравших во тьме идолопоклонства. И этому великому делу, даже не сознавая того, оказали чудесное содействие те грозно ассирио-вавилонские завоеватели, которые, сами не сознавая того, послужили могущественным орудием высшего промышления Божия. Переселяя цвет израильского народа в свою страну, бывшую центром языческой религии и языческого просвещения, они вместе с тем переселяли к себе миссионеров и проповедников истинной религии, которая должна была рассеять тьму заблуждения. Влияние это сказалось отчасти на самих царах-завоевателях, как это видно из примера Навуходоносора и Кира. Но затем оно распространялось все дальше и шире и действовало все глубже. С этого времени иудейский народ сделался как бы всемирным. Из плена Вавилонского возвратили в землю обетованную лишь незначительная часть его. Громадное же большинство или осталось в Месопотамии, или понемногу рассеивались по всем направлениям рассеяния иудеев, и они оказали глубокое влияние на последующую судьбу языческого мира. Иудеи рассеяния сначала разделились на три отдельные группы по своему числу и влиянию. Иудеи вавилонских, сирийских и египетских. Но затем завоевания Александра Великого и римлян значительно расширили область иудейского рассеяния. Последовавшие перевороты в судьбе мира привели народы в необычайное движение, и поток завоеваний и наступление промышленности быстро захватывал разрозненные части иудейского народа, и этот поток влияния быстро распространялся по самым отдаленным странам. Преемник Александра Великого в Азии Селевк Никатор, основатель нового царства сирийского, переселил множество евреев из Вавилона в главные города своего царства, надеясь, что их промышленный и предприимчивый дух послужит к процветанию своего государства. И через некоторое время в Дамаске они считались уже тысячами и имели несколько своих синагог. И еще более их было в Антиохии, сделавшейся впоследствии центром греческой культуры на Востоке. Гонения Антиоха Епофана не уничтожили их, а послужили лишь причиной проникновения их влияния в самые отдаленные части государства, куда убегали преследуемые иудеи. В это время они проникли еще далее на восток, в Мидию и особенно в царство Адивенское, теперешний Курдистан, к северу от реки Тигра, где влияние их было так сильно, что даже царица Елена и наследственный принц Азад сделались прозелитами иудейства. О этом историческом влиянии из Хазарского царства нам известно о их сильном влиянии на княжество Киевское и Московское и Нижний Новгород. По всю сторону Ефрата иудейское население было рассеяно во многих местах, особенно в Пальмире и даже сказочной счастливой Аравии. Затем множество иудеев жило в Армении и по различным городах Малой Азии. Антиох Великий, царствовавший с 223 по 187 до Рождества Христова, переселил несколько тысяч семейств из Месопотамии во Фригию и Лидию и наделил их особыми льготами. Из Малой Азии иудеи уже по влечению своего собственного предприимчивого промышленного духа рассеивались по всем островам Эгейского и Средиземного моря, проникали в главные города Греции, Македонии. Они поселяются в Филиппах, Фессалонике, Верии, Афинах и Коринфе, где у них были синагоги или просто молитвенные дома. Тот же дух торговой предприимчивости двигал их еще дальше на запад, самый Рим, столицу новой всемирной монархии, и даже в Испанию, где они могли рассчитывать на обогащение, как в стране, славившейся своими рудниками золота и серебра. В их душе всегда теплился и жил культ поклонения золотому тельцу, вылитому по их воле Аарону на Синайской пустыне, которому они всегда служили и поклонялись, хотя невидимо, потому что поклонялись ему в своей душе и уме, в какой бы части мира они ни находились. Много иудеев переселено было в Рим императором Помпеем в качестве пленных. И после освобождения они сделались римскими гражданами, но жили в особо отведенном им за рекой Тибром квартале. При императоре Августе их числилось уже в Риме до 8000 человек. По примеру Египта они так быстро размножались, а своей нетерпимостью и отособленностью к другим верованиям, а особенно христианам, вызывали постоянное волнение, так что последующие императоры вынуждены были прибегать к таким крутым мерам, как изгнание их из Рима. Существуют известные указы Тиверия и Клавдия, предписывающие иудеям удалиться из Рима. Деяния апостольские 18:2. Затем иудейские поселения были рассеяны и по всему берегу Северной Африки, а в особенности в большом городе Киринее, откуда иудейские пилигримы часто виделись в Иерусалиме, например, Симон Кириянин, несший за Христом на Голгофу его тяжелый крест. Матфея 27:32.